Он ушел. Лиза посмотрела на Валентину. «Вы взяли паспорт той женщины. Зачем?» «Мне показалось, что для ее опознания достаточно будет и водительского удостоверения, а мне нужен был паспорт, чтобы понять, у кого именно я взяла деньги. Что это за человек?» «Зачем?» «Ну, взяли деньги и забудьте». «Хорошо, я скажу. Забирая эти деньги, я же не могла не понимать, что меня будут искать. Вернее, не меня, а деньги. И я должна была знать, кто эта женщина, чтобы понять, откуда, из какого источника такая сумма. Это могла быть обыкновенная кассирша, к примеру, которая везла эти деньги куда-то, то есть человек, которому эти деньги не принадлежали. Тем более, что машина, на которой она ехала, сами знаете какая. Словом, я должна была понять, пострадает ли кто-нибудь из ее близких после того, как окажется, что деньги исчезли. В общем, перед тем, как потратить их, я должна была кое-что выяснить. Я выяснила о том, что у нее есть дочь. Это я узнала из паспорта. Кроме этого, я нашла Викторию Желткову в сети, в «Одноклассниках», написала кому-то из ее виртуальных друзей, задала им кое-какие вопросы и узнала, кто она и откуда. Это было проще простого. Да и сведения о дочке подтвердились. Она сама выложила все эти свои фотографии с девочкой. Мужа у нее нет, дочка осталась сиротой. Вот я и подумала, что смогу помочь ей. Когда вы забирали сумку, вы уже знали, для чего вам эти деньги, да? Да, знала. Игорь потому и ушел. Не хотел, чтобы я повторяла в его присутствии всю эту глупость. Понимаете, у меня никогда не было постоянного мужчины. Я некрасивая и знаю об этом. Я никогда никому не нравилась. Вообще, у меня в жизни ничего не складывалось. Единственной отдушиной была моя любовь к Игорю. Мы с ним вместе работаем. Его жена изменила ему, бросила его. Более того, она поступила с ним отвратительно. Поселилась в его квартире вместе с другим мужчиной. И они попросту выживали его. Конечно, он нравился многим женщинам. Вы же сами видите, какой он. А тут у меня еще эта история с Максимом, с его женой. Она обзывала меня самыми последними словами, просто уничтожала меня. Я и в самом деле не помнила, как я садилась в машину и мчалась на вокзал. Мне было так плохо. В сущности, это я должна была бы врезаться в этот столб, и тогда бы все мучения для меня закончились. Но погибла не я, а другая женщина, молодая. Помочь ей я уже не могла. Она была мертва. Она перевела дух. Просто все сложилось как-то против меня, понимаете? Я была в отчаянии, мне было очень плохо. К тому же я понимала, что уже очень скоро Игоря кто-нибудь приберет, и его новый роман будет развиваться на моих глазах. И что? Лизе было даже любопытно, что скажет ей в порыве откровения Валентина. Когда у меня на руках оказались вот такие деньги, я восприняла это как знак свыше, что сам Господь посылает мне шанс. Я привезла эти деньги домой и всю ночь не могла уснуть, планируя совершенно серьезно свою новую жизнь. Я решила измениться сама и изменить мир вокруг себя. Больше того, присутствие в моей убогой квартире этих денег изменило меня изнутри. Это было, может, и болезненное, но фантастическое превращение. Понятное дело, я начала с походов по магазинам, парикмахерским. Я поняла, что с помощью денег я смогу стать более интересной женщиной. К тому же я изменилась настолько, что стала смотреть на людей с каким-то новым чувством. Не как отчаявшаяся в своем желании стать счастливой, одинокой, никому не нужная женщина, а напротив, как человек, которому все подвластно. Несколько лет Практически все свои выходные я проводила у своей подруги в Заналке, вот в этом доме. Но ее жизнь так сложилась, что ей нужно было переехать жить в другую страну, и она выставила дом на продажу. Однако цена была высока, и дом долгое время не продавался. Я приезжала сюда, ухаживала за садом, жила здесь время от времени, мечтала. Так вот, тот факт, что дом так долго не продается, я тоже восприняла как знак. И вы купили этот дом. Ну да. Больше того, моя подруга, узнав, что это я покупаю этот дом, кстати сказать, я придумала историю о доставшейся мне по наследству большой квартире в городе, которую я якобы продала. Словом, все это не важно. Дом я купила. Теперь мне было куда привезти Игоря, но вот как это сделать, я не знала. Поэтому решилась на совершенно безумный поступок. Я пригласила его в ресторан и предложила ему пожить в моем новом доме. Ну что? И он согласился? Ну, конечно, нет. Думаю, поначалу он подумал, что я спятила. Думаю, он просто пожалел меня, поэтому не сразу сбежал, и мы с ним все-таки поужинали. Во время ужина я сделала ему еще одно предложение, которое и вовсе обескуражило его. Валя, да вы действительно потрясающая женщина. Лиза и сама не могла понять, почему она вдруг проникла с уважением к ней. Да, возможно, целый роман написать или фильм снять. А что было дальше? Поскольку денег у меня было много, я попросила Игоря пожить со мной в течение длительного времени просто под одной крышей. Ну, как будто мы муж с женой за очень крупную сумму денег. Невероятно. Вы же рисковали потерять его навсегда. Какой мужчина согласится, чтобы его покупали как игрушку? А знаете, он понял это по-своему. Он предположил, что у меня онкология, и мне просто хочется таким образом дожить свои последние дни. Понятно. Я разубедила его, сказала, что я совершенно здорова, просто очень люблю его и совершенно потеряла голову. Я была с ним откровенна, и он вновь пожалел меня, не прогнал, не оскорбил. Но расстались мы с ним в тот вечер, так ни о чем и не договорившись. А на следующий день он приехал ко мне сюда. Я глазам своим не поверила, когда увидела его с чемоданом. Не может быть. Но он не похож на мужчину, который продавался бы вам за деньги. Нет, нет, просто он решил сбежать от самого себя. Его нервы были на пределе. Думаю, он просто побоялся оставаться наедине с самим собой. Я много думала обо всем этом, и знаете, к какому выводу пришла? Он не был готов тогда воспринять предательство и подлость бывшей жены. Он оказался в психологическом тупике, побоялся, что просто убьет ее. Думаю, так бы оно и случилось, если бы не мое предложение. Вот он и приехал. И вы стали жить как муж с женой. Разве так бывает? Нет, не бывает. Мы сели и стали договариваться. Я сказала ему, что хочу, чтобы мы всегда были вместе, чтобы я готовила ему еду, чтобы мы проводили вечера вдвоем. Мне просто хотелось, чтобы он был рядом, и больше ничего. И он согласился? Да. О деньгах, само собой, он не слышать ничего не хотел. И знаете, что еще? Он сказал мне, что любовь — это тяжело, что это трудно, подчас невыносимо, и что, живя с ним и просыпаясь рядом с ним, я очень скоро перестану воспринимать его как своего бога, идола. Вы понимаете? Что когда я увижу, что он обыкновенный мужчина, такой же, как и все, Я очень скоро успокоюсь, остыну к нему и освобожусь от этого сильного и болезненного чувства любви. Вот так. И что? Он оказался прав? Нет. Нет. Моя любовь к нему стала еще сильнее. И все те дни, что мы прожили с ним вместе, самые счастливые в моей жизни. Вот теперь я могу спокойно пойти в тюрьму или даже на казнь. Мне ничего не страшно. Я люблю, я любима. Выше этого ничего не может быть. А он? Думаю, он тоже был все это время счастлив.